Надежда? Вряд ли. И вновь Бардин увидел небо с гроздями вызревших звезд, крупных, августовских. «В мире не все так очевидно, как может показаться одному человеку», — думал Егор Иванович. «Самый убедительный довод можно оспорить таким же убедительным контрдоводом. Истина — плод ума коллективного». И вновь Егор Иванович увидел полуоткрытую дверь с зеленой полоской света в кабинете, которая столь необычным образом выражала для Бардина нелегкое раздумье человека, прошедшего в кабинет. «Сильны задним умом», — все еще слышал Бардин голос Сталина. Где-то недалеко, справа, за густым пологом ночи и леса, гудели моторы, готовились к утренним полетам. Прямо по движению шоссе, поднятое высоко в ночь, горели сигнальные огни радиостанции. Самой мачты не было видно. Еще дальше, над лесным увалом, самолет нес красный огонек, нес торопливо, будто снял его с радиомачты и спешил унести в ночь. Егор Иванович взглянул на часы. Два. Однако поздно. Как сейчас у Бардиных на третьем этаже большого дома, в самом названии которого отразилось время, жил комбинат? Как там в гостиной, выходящие на росистый лес, на черное поле в ночь? Как они там уснули или включили приемник и слушают Лондон? Час назад Кремль пошел на мировую с Германией. Как там на третьем этаже жил комбината в квартире Иоанна Бардина, старший сын которого едва ли не приложил руку под этой мировой, а младший накануне вернулся из Испании? Ивантеевский дом Бардина, вернее, было назвать домом младшего сына Мирона, авиационного инженера и летчика, убежденного холостяка и порядочного повесы, недавно вернувшегося с испанской войны с кучей орденов и простреленным плечом. Всем сыновьям отец предпочитал своего последующего, и задолго до отъезда Мирона в Испанию заколотил свою квартиру на Варварке и приехал в Ивантеевку, точно указав сыновьям, старшему Якову и среднему Егору, где отныне будет его резиденция. Все страсти старика теперь нашли в Ивантеевском обиталище отражение достаточное. В большой библиотеке, перевезенной с Варварки, увлечение внешними связями русского средневековья, изучению которых Иоанн Бардин посвятил годы. В пудовой коллекции пшеничных злаков, богатствами русского поля. Далеко не всем сыновьям Иоанна Бардина были близки профессиональные интересы отца. Но все Бардины восприняли любовь Иоанна к матушке-земле. Исключение не составил и старший Яков, командир-строевик, вместе со своей пехотной дивизией, а потом корпусом, переселившийся в степную Таврию на полтора десятилетия, однако использующий каждую возможность, чтобы побывать в родительском доме, будь то очередной отпуск, как сейчас, или вызов в Академию Генштаба, заочником которой он был. Так или иначе, а Егор Бардин и его друг ехали этой ночью не в пустой дом. Большая семья Бардиных, по крайней мере, ее мужская половина, была в сборе. «Без меня не нашел бы дорогу?» — спросил Егор Иванович, выходя из машины. «Небось забыл Миронову обитель?» «Да нет, не забыл», — ответил Бекетов. «Он бывал здесь и не однажды». «Егор Иванович, это вы?» В стороне от крыльца человек с непокрытой головой попыхивал папиросой. Бардин подошел. «Полковник Бабкин». Его квартира рядом с Мироновой. Старый вояка, в гражданской кавалерист, в гражданской и летчик. Летал на этажерочках, фарманах и фуэзенах. «Извините, что не угощаю», — указал Бабкин. «Вот разыскал старый галифе шитых кожей кисет с махоркой и соорудил эту пакость». Час назад слушал радио, и голова пошла кругом. Не уснуть. «Скажите слово человеческое, Егор Иванович». Он настороженно, недоверчиво взглянул на Бекетова, который показался из темноты с плащом через руку, спросил, понизив голос. «Как назвать все это? Брест? Брест 1939 года?» Бардин молчал, тянуло предутренним ветром, студено-серым, уже осенним, пахло махорочным дымом, ветер дул от Бабкина. В дыме этом было для Егора Ивановича нечто тоскливое, что лежало у сердца и тревожило. «Я спрашиваю, Брест?» «Брест Брестом, а это иное», — ответил Бардин. «Плохо дело». «Так почему же?»